Глава 24. Я жду, кукла. Покажи мне, что я не зря тебя оставил себе. Порадуй меня. Слова барона звучали как вызов. Меня охватило волнение. Сердце стучало рвано, шумно, отправляя толчками кровь по венам. Щеки пылали так, будто я провела день на жарком солнце, а дыхание стало тяжелым. Драго давил на меня взглядом, сидя с поручной ухмылкой на губах, провоцируя на действие. Еще находясь под впечатлением от танца девушки, я была возбуждена той похотью, что пропитала это место, и в то же время злилась от того, что барон пользовался моим безвыходным положением. Но терять мне было нечего. Я и так принадлежала ему. Он меня пометил, сделал своей, и, согласно нашему договору, мог делать со мной все, что вздумается. Я медленно поднялась на ноги и подошла к пилону. Играла спокойная чувственная музыка, и я запрыгнула на платформу с шестом. «Хочешь, чтобы я станцевала для тебя?» Усмехнулась. «Не нужно делать то, чего не умеешь», — окинул меня темным взглядом Драго. В ответ я лишь усмехнулась и, взявшись за пилон, начала крутиться вокруг металлического шеста. Балетная школа и уроки пол-дэнса за компанию с одногруппницами. Об этом его люди, конечно же, не могли знать. Но теперь во мне проснулась злость и что-то такое, чему я не могла дать объяснение. Должна была признаться себе, что да, мне было неприятно, что тот мужчина, которому я была вынуждена отдать свое тело, позволял другим женщинам касаться себя. Мне было противно, что он возбудился от вида чужого обнаженного тела, и горько, что после этого он собирался выплеснуть на меня свои низменные желания. Поняла, что хочу, чтобы он смотрел только на меня. Меня хотел. Мной горел. И чтобы другие женщины на моем фоне померкли. Пока в его кровати буду я, остальные должны перестать существовать для барона. А потом пусть трава не растет. Извиваясь вокруг шеста, я подхватила низ свитера, оголяя живот, и тут же возвращая одежду обратно. Посмотрела прямо на мужчину, увидев даже на расстоянии языки пламени на дне его глаз, продолжая дразнить, прижимаясь спиной к шесту, выгибаясь и двигая бедрами, а затем стянула с себя свитер и кинула им в Драго. Я осталась в лифчике и джинсах. Подняла руку вверх по пилону и, ухватившись за столб, закрутилась на нем, отрывая ноги от платформы. Я чувствовала на себе жжение от взгляда, и меня это подстегивало еще сильнее, заводило, раскрепощало. Я двигалась так откровенно, как никогда не двигалась ранее. Опустившись на ноги и скинув ботинки, я медленно стянула джинсы по бедрам, смотря прямо в глаза мужчины напротив. Оставшись в комплекте черного белья, я снова повисла на пилоне, но уже вниз головой, ползая по нему, будто это мой возлюбленный. Мне кажется, даже во время тех уроков, что я брала, я не танцевала так хорошо. Желание барона стало настолько осязаемым, что даже воздух будто начал искриться вокруг. Музыкальная композиция достигла кульминации. Я упала на колени на платформе, дотронувшись до собственной груди и проводя ладонями по ней вверх, к шее, приподнимаясь на коленях и опускаясь ягодицами между пятками и снова приподнимаясь, имитируя движения, что совершают девушки, сидя на мужском паху. Я ласкала себя, будто это делал он, мужчина, присвоивший меня себе, и возбуждалась все сильнее под прицелом черных глаз. Драго неотрывно следил за мной, и с каждым мгновением его взгляд все сильнее разгорался порочным огнем. Ощущая себя хозяйкой положения, я завела руки назад и расстегнула лифчик, отправляя его в небытие. Как только моя грудь обнажилась, барон поднялся с места и пошел на меня. Он двигался медленно, крадучись, словно дикий кот, не желающий спугнуть жертву. А я замерла, смотрела на него, на то, как он красив и опасен, особенно в лучах неонового света, и будто забыла то, чем занималась до этого. Барон подошел ближе, смотря на меня сверху вниз, и, осторожно взяв мой подбородок, двумя пальцами приподнял его. «А я тебя недооценил, да?» Прожигал меня взглядом. «И для кого же ты танцевала так раньше?» Во рту мгновенно пересохло и стало тяжело дышать. В нос ударил запах мужского парфюма с нотками можжевельника и цитруса. «Ты первый», — проговорила еле слышно, облизывая пересохшие губы. По выражению лица Драго невозможно было понять, что он думал по этому поводу. Он лишь провел подушечкой большого пальца по моим губам, раздвигая их. «Соси», — хрипло проговорил он. Вопреки здравому смыслу, ситуация завела меня. Я обхватила губами палец барона и начала облизывать его, сосать, представляя вместо него его большой и твердый член. И чем дольше я это делала, тем сильнее чувствовала, как наливались возбуждением нижние губки. Вторая рука Драга легла мне на грудь, сжав ее и ущипнув меня за сосок. Я смотрела ему в глаза, заметив, как расширяются его ноздри и вздымается грудная клетка. «А теперь...» — он убрал руку с груди, расстегивая ремень и ширинку. «Пососи мой член». Вынул палец у меня изо рта и достал из боксеров налитый кровью твердый ствол, обхватив его у основания и проведя рукой вверх-вниз. «Давай, кукла, пора играть по-взрослому». Запустил мне руку в волосы, сжимая их у корней, и, надавив мне на затылок, приблизил мое лицо к лиловой головке с блестящей на конце полупрозрачной каплей. Я замерла, не решаясь открыть рот, но стоило ему еще немного надавить мне на затылок, как головка проскользнула между моими губами.